Глава 7. Разбудил меня рев разъяренного мамонта, от которого я едва не свалился с крыши. С просонья подскочил, готовясь отбиваться от очередного обитателя заброшенных земель, и с недоумением замер, глядя на медленно проползающий мимо меня поезд. Амбар, давший мне ночлег, оказался железнодорожным пакгаузом, а чуть подальше, метрах в 700, расположилось здание вокзала. Все как полагается, перрон с суетящимся народом, башенка с часами, гнусавый голос сквозь шум и треск, бубнящий что-то непонятное, и как я вчера рельсы не заметил. Правда, особо и не приглядывался, да я и в мыслях не держал, что тут может быть железяка. Помню, Заряна говорила, что добиралась в эти края на дирижабле, а про поезд даже оговорок не было. Мне почему-то представлялось, что Кочки — это какая-то глухая дыра в тайге, а тут вполне приличный уютный городок, тонущие в зелени домишки, чуть дальше кирпичные многоэтажки. Сколько этажей не разобрать, надо поближе подойти, но точно не меньше 3. А вот и автомобиль мелькнул. Небольшой грузовичок ярко-оранжевого цвета. Легкий ветерок, дунувший со стороны вокзала, принес с собой запах чего-то жареного. И вдруг такой тоской защемило в груди. Да чего же все это похоже на мой родной городишко? На мгновение показалось, что сейчас из-за поворота выйдет мама и позовет меня домой. Но никто не вышел и не позвал. Только ветер холодил мокрое от неожиданных слез лицо. Как давно это было? Бесконечно давно. Мамин образ совершенно стерся из памяти. Я сам его оттуда выкорчевал. Еще в самом первом перерождении. Слишком тяжело, слишком горько и тоскливо было помнить, а тут вдруг все то, что я так долго и неистово старался забыть, обрушилось на меня лавиной, до костей обдирающей душу образами, острыми и холодными, как кристаллики льда. Тряхнув головой, прогнал ненужные сейчас мысли и решительно направился к центру города. Запланированные дела сами себя не сделают, и проблемы не рассосутся. Только кому я вру? Я трусливо и позорно дал драпа, оставляя за спиной выгоревшие обугленные позиции. Да вот беда, от самого себя не убежать. Сегодня, этим ярким солнечным утром, в моих так тщательно возводимых на протяжении нескольких десятков жизней бастионах, появилась огромная брешь. И меня это до дрожи в коленях, до мерзких мурашек по спине пугало. Рано или поздно воспоминания догонят меня и добьют. Сегодня они были добрые, светлые, теплые, но ведь есть и другие, полные кровавого ужаса и разрывающих, выворачивающих наизнанку все естество теперь. Городок просыпался. Хозяйки деловито хлопотали на своих участках и огородах, мужчины на ходу натягивая пиджаки и кепки спешили по делам, на ходу приветствуя друг друга и перекидываясь мимолетными, ничего не значащими фразами. И те, и другие, ощупав меня цепким взглядом, отводили глаза, делая вид, что я их не интересую. Идет себе парень по своим делам и идет, что тут такого. Да вот только шарящее по спине ощущение постороннего внимания не отпускало меня до тех пор, пока я не покинул такие милые и уютные на вид и такие нетерпимые к чужакам окраины. А ничего так. Зажиточно народ живет. Дома добротные, дворы ухоженные, кое-где за воротами виднеются накрытые тентами автомобили. А вот скотины нет, вернее, пока не видел. Но тут, возможно, виной близость заброшенных земель. Как ни странно, при таком соседстве заборы здесь одно название. Скорее, оградки, мне по пояс. Значит, соседи друг друга не боятся и не стесняются, и аномалии не опасаются. И мне почему-то остро захотелось прикупить здесь в Кочках домик. А что, идея неплоха? Надо обмозговать получше. Какая-никакая база в пограничье нужна, почему бы и не здесь. А воспоминания? Так они везде найдут. С ними я научился жить. Только что я шел по тенистой улочке и вдруг оказался на привокзальной площади, где царила толчая и суета. Из здания вокзала как раз вывалилась толпа только что прибывших пассажиров. Оглянувшись, шагнул в тень и достал из хранилища рюкзачок с разной бытовой мелочевкой, необходимой в походной жизни. Вот теперь я ничем не отличаюсь от приезжих. Народ прибыл разномастный. Наемники, авантюристы, разного рода искатели приключений, дамочки вполне себе доступного вида, к этим стоило присмотреться, но не сейчас. Местные тут же расползались по окрестным улочкам, кого-то встречали, кто-то уходил сам, остальные собирались в группки и тоже расходились кто куда. В конце концов, на площади остались 1,5 десятка мутных личностей, непонятной принадлежности, то ли приезжие, то ли местные вокзальные завсегдатые, какие-то вояки, курящие у кучи амуниции. Первый раз вижу здесь курящих. Видимо, не любит аномалия эту дурную привычку. А может, просто я не так уж и много людей видел в этом мире? Заинтересовали меня мужики на предмет принадлежности к роду Бежецких. Но это вряд ли. Скорее всего, небольшой отряд бывших армейцев просто решил попытать удачу как отряд охотников. Не думаю, что у них получится. Тут другие навыки нужны, да и поделено все, наверняка конкуренты никому не нужны. У входа в здание, покидав под ноги объемные мешки, стояла троица симпатичных девчонок постарше Заряны. Они с любопытством и некоторой долей иронии оглядывались вокруг, словно не понимая, как сюда попали. Взгляд одной из них зацепился за меня, но тут же скользнул дальше. «Дядя, комнату не желаешь снять?» – отвлек меня от разглядывания девиц детский голосок. «Комнату?» Передо мной стоял мальчуган лет 7-8, с лучезарным взглядом, аккуратной прической, ухоженный, домашний. Мне даже почудился запах молока и свежей сдобы. «Желаю». «Что за комната?» «Тетка сдает. Нормальная комната. Пошли, покажу». Он деловито мотнул головой в сторону многоэтажной застройки. «А почему тетка сама не пришла?» «Ну, так дела у нее». «А у тебя, значит, дела нет?» Я улыбнулся этому херувимчику в штанишках, подпоясанных ремешком с пряжкой в виде головы какой-то жуткой зверюги. «И у меня дела, только помогать надо», — хлюпнул тот носом и сплюнул струйкой в сторону. «Ну так что, идешь? Или я другого кого найду?» Он стрельнул взглядом в сторону троицы девушек. «Веди». Я поправил на плече рюкзачок. Мы прошли чуть больше квартала, обшарпанные привокзальные домишки, больше похожие на бараки, сменились вполне приличными трехэтажными домами. «Сюда!» – мальчуган махнул рукой и нырнул в какую-то подворотню. Стоило мне повернуть за ним, как позади меня возникла парочка мужиков уголовной наружности. Ну и трое преградили путь, поигрывая ножами. Мальчугана тем временем и след простыл, а мое лицо расплылось в радостной улыбке. Мне словно наворожил кто-то. Я думал, как найти выходы на криминал, а он сам меня нашел. И да, я предполагал что-то подобное. Слишком уж домашним и безобидным казался пацан, так не бывает. «Гони колы, Керя», — прогнусил один из прущих на меня гопников. «Серьезно? Вот так просто, без оснований? Меня тут совсем не уважают. Я даже не стал применять к ним силу, зачем? Люди просто зарабатывают себе на жизнь, ошиблись, с кем не бывает». Они видели перед собой обертку, фантик в виде только что прибывшего в пограничье в поисках приключений наивного паренька. Не могли же ребята знать, кто прячется под этой простоватой оболочкой. Что же теперь, убивать их или калечить? Я просто придавил разбойничков ментально. А через 15 минут мы вышли из подворотни лучшими друзьями. Мне даже не пришлось сильно напрягаться, достаточно было просто поговорить с мужчинами. И тихий бригадир пятерки, оказавшийся вполне себе компанейским парнем, клянясь вечной дружбе, обещал меня устроить в лучшей хате кочек с отличным обзором на теремок, самую роскошную гостиницу города, где останавливаются прибывшие на сафари в заброшенные земли аристократы. Простым людям туда не попасть. Владельцы номеров тщательно блюдут тайну частной жизни своих непростых постояльцев. Не знаю, что уж придумал там себе Тихий, но, кажется, он проникся моему интересу к аристократическим апартаментам. Заодно договорился, что гопничек сведет меня с кем-нибудь из серьезных людей, очень серьезных. Бандит поморщился, но согласился. Понимаю, не с его мелким статусом лезть к городским авторитетам, но мне нужны документы и завязки в криминальных кругах. Не буду же я сдавать золото и дары аномалии официальным приемщикам. Во-первых, обдерут как липку, во-вторых, наверняка потребуют документы, а в-третьих, или, пожалуй, во-первых, у меня принципы. Тихий со своими парнями ушел, а я с удовольствием растянулся на удобной тахте, Квартирка и правда оказалась отличной. Уютной, чистенькой, двушкой, со всеми удобствами. На четвертом этаже в пятиэтажном доме, прямо напротив теремка. Обошлась она мне в 3 гривны за неделю постоя. Вполне себе по-божески, да эти деньги Тихий брать не хотел. Пришлось стюхать почти силком. Передавил я парней. Не люблю менталистику. Первый этаж занимал ресторан «Медведь» с гигантским медведем, грозно вставшим на задние лапы на красочной вывеске. Выглядит устрашающе и привлекательно, а если еще принять во внимание ароматы разносящейся кухни, чувствующиеся даже на улице. В общем, залеживаться я не стал. Пошел обедать. 2 дня я провел, наблюдая за теремком и гуляя по городу. Хороший городишко. Точно прикуплю тут себе недвижимость. Своеобразный, конечно. Вся экономика, все жители кочек заточены на заброшенные земли. Охотники, проводники, торговцы, обслуживающий персонал для туристов-экстремалов, решивших пощекотать себе нервы походом в аномалию. Не знаю, чего уж там такого страшного, ну, кроме того, что мана в тех местах шалит и действует, как ей заблагорассудится. А в остальном вполне себе обычная тайга, зверушки необычные, так мутации у них уже устоявшиеся. Можно сказать, просто появились новые виды. Может, где-то в глубине и есть жуткие твари, но я там не был, да и местные с туристами туда не суются. Слышал разговор, что вроде ученые из какой-то столичной академии отправляли экспедицию к центру аномалии, только с тех пор ее никто и не видел, как и военных, отправленных на поиски пропавших. А для охотников спасателей среди местных не нашлось. На 3-й день во время обеда в ресторане ко мне подсел пожилой мужчина интеллигентного вида. Приличный костюм, белоснежная сорочка, галстук, на носу очки в золотой оправе, на пальцах перстни с камнями и какими-то символами, явно что-то обозначающими. «Здравствуйте, молодой человек. Мне передали, что вы хотели меня видеть». Голос мягкий, вкрадчивый. Взгляд внимательный, немного ироничный. Только вот стальные искорки, то и дело вспыхивающие в этих голубовато-серых глазах, говорят о том, что их владелец человек непростой и очень опасный. «Здравствуйте. Я вопросительно смотрю на своего собеседника». «Ой, простите мне мою забывчивость. Годы, знаете ли». Он сплеснул руками и огорченно покачал головой. «Ну, просто добрый дедушка, решивший уделить минутку своего времени молодому поколению». «Фроди Сигурдович». «Очень приятно, Фроди Сигурдович. Я пристаю и слегка кланяюсь». «Федор?» «Просто Федор». Дедушка вскидывает бровь. «Вы Эллен?» «А зачем усложнять?» Смотрю ему прямо в глаза. И ответ на вопрос – нет. Мужчина посверлил меня взглядом и кивнул. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Вы голодны?» «Нет, молодой человек». В его голосе проскочило раздражение. «Мое время стоит очень дорого». «Не дороже денег, уважаемый Фроди Сигурдович. Не дороже денег». «А о них я и хотел с вами поговорить. Но не здесь же». Я с улыбкой обвел рукой зал, набитый посетителями, и снова ему пришлось со мной согласиться. Я же терпение собеседника испытывать не стал и, подозвав официанта, рассчитался. «Предлагаю прогуляться. Погода сегодня просто чудесная». Мужчина просто кивнул и поднялся из-за стола. Стоило нам выйти на улицу, позади появилась пара устрашающего вида боевиков. И еще 5 я наметанным глазом заприметил немного поодаль. Интересный дядька меня почтил вниманием. И ментально ощущается, как зеркало. Не своя защита. Артефакт. Дорогой. Даже у Заряны такого нет. «Я вас слушаю». В его голосе послышалась сталь. Встреча прошла, можно сказать, продуктивно. Были и угрозы, и попытки подмять, и хитрые подходы с целью выведать, кто я и зачем здесь появился. Я еще недоумевал, почему настолько серьезный человек лично пришел навстречу какому-то юнцу. А потом осенило. Меня принимают за представителя рода. Юного аристократа, отправленного в кочки с целью показать себя и, возможно, урвать свой маленький кусочек от пирога с заброшенных земель. Ведь здесь крутятся деньги. Огромные деньги. Пограничья не раз пытались подмять под себя то один род, то другой. Не получалось. Против агрессора тут же ополчались остальные аристократы и местная вольница. Теперь тут действуют разные ассоциации, гильдии, общества. Названия разные, а суть одна. Это наемные отряды, действующие в интересах отдельных аристократов, родов и кланов. Особняком стоят вольные охотники. Это местные. Для них заброшенные земли не бизнес, а родной дом. Они не подчиняются никому, у них есть своя иерархия, свои законы и круговая порука. Вокруг всего этого кормится криминалитет, азартные игры, проституция, контрабанда, даров аномалии. И сдается мне, криминал и вольные – две стороны одной медали. Все пограничье – кипящий котел интриг, интересов, противоречий и взаимосвязей. И в этой мутной воде, помимо солидных игроков, пытаются поймать свою рыбку всякого рода авантюристы, проходимцы, враги из пришлых охотников и мелкие слабенькие дворянские и аристократические рода. Вот меня и пытались прощупать, кто я есть на самом деле. От аристократов и дворян я сразу открестился, чревато, знаете ли, а в остальном нагнал тумана. Фроди Сигурдович остался недоволен, но съел. Деньги не пахнут. А я ему предложил золото и редкие ингредиенты из аномалии. Да тут даже шкура гигантского медведя стоит как автомобиль, а она у зарененной кровати на полу валяется. То-то девчонка на меня так посмотрела, когда я ей ее подарил, заметив восторг в глазах ребенка при виде мехового коврика с огромной клыкастой головой. Будут меня еще проверять, будут и подмять попытаются, а может и прикопать, но потом, когда поймут, что выгодней. С документами обещали помочь и помогли. На следующий день Тихий притащил мне паспорт на имя Раевского Федора Михайловича, уроженца города Кочки, сироты, простолюдина, 18 лет от роду. Приятным бонусом стало то, что в паспорте стояла отметка, что я официально являюсь вольным охотником и состою в одноименной ассоциации. Жетон члена ассоциации также прилагался, без этого значка с изображением оскаленной морды моего друга Лютого мне не купить ни артефактное оружие, ни нормальную амуницию. Да и соберись я с дуру сдавать добычу официальным приемщикам, снимут с меня налогами 75%, а с жетоном всего 40%. Фроди Сигурдович же берет лишь 30%, выгода очевидна. Правда, сдавать трофеи кому бы то ни было, кроме официальных пунктов, противозаконно и карается строго. Только мы здесь, а закон пишется в княжестве. Отдал я за все это комплект золотых украшений и шкуру тигра с когтями и зубами, но не жалко, оно того стоит. Только когда соберусь в княжество, документики надо будет поменять, есть такая возможность, узнавал. В принципе, сам Сигурдович и посоветовал так сделать. Даже помочь с этим обещал. Не бесплатно, само собой. Посмотрим, как сложится наше партнерство. Может, и обращусь. Пока мне все нравится. Люди действуют хоть и жестко, но с пониманием. Не беспредельничают и кровь зря не льют. Меня хоть и попытались прессовать, грань не переходили, и это радует. Не хотелось бы искать новые контакты, имея за плечами трупы тех, с кем хочу наладить рабочие отношения. И еще два дня я просто валял дурака, постоянно чувствуя на себе чужое внимание. Следят и правильно делают. Я бы поступил точно так же. Пусть следят. Зато познакомился в ресторане с разбитной бабенкой, оказавшейся замужней дворяночкой, кстати сказать. Дамочка приехала в Кочки за острыми ощущениями. Муж ей прискучил, видите ли, вот и ускакала она от него, оставив записку, что уехала отдыхать, даже не уточнив куда. Ну, не знаю, странные отношения. Хотя чего ждать от полигамного общества? Может, это так принято в свете? Мне грех жаловаться. Милая Агния. Страстный рыжий огонек за двое суток выжила из меня все соки и так же, как появилась, упорхнула в никуда, ничего не сказав. Просто в один прекрасный момент я проснулся после бурных упражнений. Один. А на столе записка с одним словом «Чмоки» и отпечатком губной помады. Может, юношу Федю такое отношение обидело бы? А как по мне, то оно и к лучшему. Но к лекарю надо заглянуть, на всякий случай, мало ли. А вот если Безжецкий завтра не появится, надо будет уходить. И ума не приложу, как тогда быть с княжной. Наверняка Лакапины оставят в городе наблюдателей. Кстати, их гвардейцев я уже дня три в городе не наблюдаю. Значит, ушли? Но все равно тащить сюда девочку, обречь ее на смерть. А мне жалко красоту такую. Но княжне повезло. На следующий день, возвращаясь от целителя, который мои опасения не подтвердил, увидел перед моим домом какое-то столпотворение. Грозного вида вояки отгоняли от теремка прохожих, которым, чтобы пройти по своим делам, приходилось прижиматься к стеночке моего дома. Явно важная шишка прибыла в наш тихий городок. Ну, это так, сарказм. Слуги затаскивали в гостиницу вещи, гвардейцы цепко поглядывали по сторонам, а за ними лениво наблюдала ослепительная красавица со стриженными под мальчишку платиновыми волосами. На идеально подогнанной гвардейской форме, пошитой явно на заказ, выделялся герб Бежецких. На лазурном поле, расправивший крылья, серебряный сокол в княжеской короне, держащий в когтях рябиновую ветвь. Я решительно направился к оцеплению. Ближайший ко мне гвардеец напрягся. «Передай госпоже Рагнеде, что я хочу с ней поговорить. О ее сестре. Жду в ресторане». И, кивнув на крыльцо медведя, направился обедать. «Стоять!» — рявкнул вояка. «Он что, идиот? Я не его подчиненный. А от меня, возможно, зависит жизнь его хозяйки». Продолжил идти, не оглядываясь, пока не почувствовал за спиной возмущение маны. Пришлось поднимать щиты и, вскинув руку, зажечь на ней огненный шарик. «Не стоит!» Я покачал головой и с усмешкой оглядел ощетинившихся в мою сторону стволами самострелов гвардейцев. Мой взгляд наткнулся на горящие гневом глаза Рагнеды. Не убирая с лица усмешку, кивнул ей и приглушающе показал рукой на ресторан. Девушка быстрым шагом, буквально придавливая воздух силой и яростью, направилась в мою сторону. «Ох, чувствую, предстоит нам непростой разговор». «Это не умница, Фроди Сигурдович. Это княжна Бежецкая, резкая и своенравная. Сводная сестра моей гости, в свои 23 лучший боец и командир сил быстрого реагирования рода. Откуда я все это знаю?» «Так Заряна рассказала». «Старшая сестра для нее идеал и пример для подражания. Ведомая желанием быть похожей на нее, младшая княжна сбежала в заброшенные земли. Не ожидал тут увидеть именно Рагнеду. Думал, кого пониже рангом пришлют. Что ж, так даже проще».